высокоразвитом технологическом обществе физическое сопротивление труду падает, а психологическое возрастает. Если человек сильного типа работает много и тяжело, то он тренирует свою волю, но, увы, не тренирует тело. Создается самое вредное положение – высокое психологическое напряжение без физической разрядки. Следствие – физическая детренированность при перетренировке системы напряжения. У слабых при этом еще и низкое УДК из-за состояния тревоги и страха не успеть за сильным. Высокая производительность труда сделала возможным обеспечить всех неограниченным количеством пищи. В этих условиях быстро тренируется аппетит, наступает адаптация к обычной пище и требуется все более вкусное. Естественно, что таковой является мясная, жирная и сладкая, и обязательно в излишних количествах. Имеем все, что нужно для болезней: переедание, физическую дотренированность, чрезмерное напряжение психики и изоляцию от действия погоды. Технический и социальный прогресс входит в противоречие с биологическими чувствами человека. Что тут сделаешь в этих условиях? И при чем тут медицина? Невозможно отменить технический прогресс, порожденный им изобилие продуктов питания, изменение характера труда. Тем не менее, наша социальная система может значительно снизить психологические напряжения труда и образа жизни за счет уменьшения социального неравенства и гарантированных прав на труд, жилище, пенсию и охрану здоровья. Но одного этого недостаточно для того, чтобы сделать людей здоровыми. Биологическая природа человека остается. Есть он будет много, станет избегать физических усилий, бояться боли и ссориться с женой при любой социальной системе. Никакое государство не будет настолько регламентировать поведение граждан в отношении своего здоровья, чтобы ограничить питание, заставить заниматься физкультурой или овладевать аутотренингом. Поэтому единственная надежда – убеждать людей в необходимости воздержания и нагрузок в мире изобилия. Каждому ясно, что шансов на это мало, но кое-что можно сделать. Человек воспитуем, хотя и с большими ограничениями. Воспитывать у людей правильную позицию в отношении своего здоровья может только медицина. Природа ничего не подсказывает человеку, наоборот, она противоречит условиям современного общества. Поэтому обратимся снова к медицине. Что она не может, и что может, и каким образом? Успешное излечение болезней еще не доказывает могущество медицины. Просто потому, что в большинстве случаев организм сам справляется с опасностью, а лечение лишь совпадает во времени с естественным процессом излечения. В других случаях лечебные факторы дают толчок в правильном направлении и действительно помогают излечению, но только при условии, что собственные регуляторы продолжают успешно функционировать. Нужно ясно себе представлять, что лекарство регулирует лишь ничтожную долю всех химических реакций, протекающих одновременно в организме. Все другие регулируются собственными регуляторами. Как только болезнь заходит слишком далеко и эти регуляторы сдают, медицина оказывается бессильной. Основная беда нашей медицины в переоценке своих возможностей и пренебрежении собственными защитными силами организма. При этих условиях, как бы ни возрастала мощь медицины, пока она не изменит своего подхода к здоровью, болезни будут обгонять рост числа врачей и больничных коек. Беда в том, что врачи сами не знают, как научить людей быть здоровыми или помогать природе в ликвидации уже возникшего заболевания. Нет науки о здоровье. Нужен количественный подход ко всем функциям клетки, органа, организма. Нужны цифровые и графические характеристики, входы-выходы, без которых нет настоящей оценки деятельности. Важнейшую роль, я уверен, играет тренировка функций на уровне клетки, органа, организма. Отражение тренированности на характеристики, условия нормального, форсированного и патологического режимов жизнедеятельности. Вообще термин «патология клетки» очень неясен. Клетка представляется некой химической фабрикой, в которой трудно представить себе качественные отклонения в химии, если подходить не с философской, а с конкретно химической позицией. Можно предположить большое значение детренированности функций в развитии патологических процессов. Это почти не нашло отражения в науке. Очень важно изучить в эксперименте влияние факторов внешней среды на жизнедеятельность целого организма, физических нагрузок, психических стрессов, ограничений питания, в части калорий и белков при разных порциях биологически активных веществ. Следующий этап экспериментов – влияние сочетаний этих факторов. По существу, это экспериментальный подход к теории здоровья. Очень важно исследовать значение перетренировки регуляторов в развитии патологических процессов. В этих направлениях можно сделать много интересных исследований, но при обязательном количественном подходе к оценке функций и состояний и исключении субъективности в исследованиях. Клиническая медицина делает науку на больных. Нет, больные не становятся подопытными кроликами, чего страшно боятся пациенты. Просто в процессе диагностики и лечения результаты, необходимых для этого исследований, документируются, потом изучаются методами статистики, исходя из поставленных задач и выдвинутых гипотез. Советская медицина никогда не допускала даже тени экспериментов на больных. Все исследования делались и делаются только для пользы больного, а использование их результатов для науки всегда рассматривалось как побочная задача. Понятие «количество здоровья» необходимо внедрить в клинику. Оно имеет прямое отношение к болезням, потому что вероятность их возникновения и тяжесть течения обратно пропорциональны количеству здоровья или сумме резервных мощностей важнейших органов и систем. Медицина имеет на вооружении методы количественного исследования всех важнейших функций на уровне целого организма, органов и даже клеток. Используют их очень мало, главным образом хирурги, когда встает вопрос, сколько функций останется после удаления парного органа, почка, или уменьшения в результате операционной травмы. Всем больным, которые обращаются за лечением, нужно проводить простейшие исследования по определению резервов, как теперь всем делают анализ мочи и крови. Это не значит, что всех должны гонять по лестнице или сажать на велосипед. Ориентировочные данные о тренированности сердца дает простое приседание со счетом пульса, а нужда в подобном изучении резервов возникает только при условии их значительного снижения. Исследование резервных мощностей позволит накапливать материалы для суждения о значимости их в развитии разных заболеваний. Разумеется, методы количественного изучения функций нужно совершенствовать с привлечением современной измерительной техники. Следует ли дожидаться получения каких-то сверхдостоверных результатов исследований полезности мобилизации собственных защитных сил организма в борьбе с болезнями, прежде чем применять естественные методы лечения? Мне кажется, не следует. За них говорит весь многовековой опыт медицины, забытый последние годы в связи с кажущимися успехами современной химиотерапии. Голод, сыроедение, физические нагрузки, аутотренинг и психорелаксацию, расслабление, следует осторожно пробовать для лечения некоторых хронических заболеваний и особенно для восстановления здоровья после излечения болезни. При этом желательно использовать весь комплекс мероприятий: физкультуру в сочетании со строгой диетой, закаливанием и тренировкой расслабления. Любое средство, примененное в отдельности, не будет столь эффективным, как использованные совместно. Разумеется, нужно тщательно изучать результаты естественной терапии и обязательно сравнивать с контрольными группами больных, леченных только лекарствами. И, конечно, никаких крайностей. Человек слишком ценен и непонятен, чтобы допускать спешку в заключениях и рискованную увлеченность первыми впечатлениями. Поэтому я не призываю заменить всякие лекарства голодом и бегом. Вредных лекарств в нашу медицину не допускают. Бесполезных – сколько угодно. Это значит, что, применяя естественные способы лечения, нет никаких оснований отказаться от лекарств. Они не могут принести вреда. Нельзя форсировать естественные методы. То есть, если голод, то на 40 дней, а физкультура – тогда максимальных нагрузок, сыроедение – тогда полного отказа от вареной пищи. Любая функция тренируется постепенно. Это закон, и чем больше постепенность, тем безопаснее. Важно не останавливать наращивание нагрузок, пока они не доведены до того уровня, который предполагается действенным. Например, до уровня хорошей физической тренированности или снижения веса до толщины кожной складки в 1 см. Не следует заблуждаться. Методы естественного лечения не получат ни быстрого, ни широкого распространения. Они слишком тяжелы для больного и хлопотны для врача. Где найти силу воли у больных? На ограничение нагрузки способны только люди с сильным характером, испытавшие горькие разочарования в традиционном лечении. Трудно побудить к решениям слабого человека, который готов сомневаться во всем, что требует усилий, и приветствовать все, что легко и приятно. Для этого нужна большая вера у больного и энергия у лечащего врача. Где их найдешь? Нет, не будут наши больные голодать и бегать, разве только под страхом смерти. К сожалению, есть болезни, внушающие такой страх, и справедливо. Например, инфаркт. Или удар, кровоизлияние в мозг. Об опухолях не говорю. Для них естественные методы лечения еще сомнительны. Хотя повышение уровня естественного иммунитета с помощью сыроедения и физкультуры вполне заслуживает внимания, например, после радикальной операции. Тяжело для больного лечение естественными средствами. Но что ему делать, когда уже все лекарства перепробованы, а толку нет? Нередко больной и врач приходят в отчаяние и готовы на героические меры. Вот тогда и придется вспомнить об этих методах. Но для того, чтобы они были реально применимы, клиническая медицина должна изучать их на больных, которые подходят по своему психическому складу для такого лечения. Уверен, что было бы полезно открыть специальные терапевтические клиники, в которых главным лечением были бы естественные методы, а лекарства рассматривались бы как вспомогательные. Именно такие лечебные учреждения с энтузиастами-врачами могли бы исследовать возможности новых методов. Кавычки поставлены потому, что эти методы самые старые. Тренировки в большей степени средство для повышения здоровья, чем лечение болезней. Поэтому главная сфера их применения в лечебной медицине – это так называемая реабилитация. Реабилитацией называют восстановление здоровья после болезни. Есть более точные определения, но эта книга не учебник. Человек перенес тяжелую болезнь, угроза жизни миновала, но он настолько ослаб физически и психически, детренировался, что, кажется, уже ни на что не годится, кроме как сидеть в сквере. Многие так и остаются сидеть и играть в домино. Но для большинства жизнь продолжается, и необходимо занять в ней свое место. И прежде всего работать. Человек в обществе должен работать. Это не только экономическая необходимость, но и моральная. Неработающий не может чувствовать себя полноценным. Если он вышел на пенсию по возрасту, то и в этом случае ущербность его не миновала. А когда еще годы не подошли, то и совсем. Особенно мужчины. У женщины есть домашние обязанности, способные ее занять и дать чувство полезности для окружающих, хотя бы это была только семья. Мужчина без занятий противоестественен, а значит несчастен. Реабилитация призвана восстановить физические и психические силы перенесшего болезнь до контрольного уровня способности к работе. Вот здесь уже никак не обойдешься одними лекарствами. Для работы нужны резервные мощности в количествах, зависящих от характера труда. Теперь много легких работ. Задача реабилитации как будто упростилась. Но нет, это не так. Повышение уровня социального обеспечения уменьшило необходимость в работе, а следовательно, для людей со слабым характером создало психологическую лазейку оправдать безделье. Я неполноценный, потому что я перенес тяжелую болезнь. Болезнь от меня не зависит, следовательно, у меня есть моральное право перед людьми пользоваться благами, которые дает государство. И вот такой слабый продолжает болеть. Он не симулирует в буквальном смысле слова. Он уверен, что болен и не может работать. Не думайте, что он счастлив. Но он потерял веру в то, что можно жить лучше. Реабилитация такого больного – средство спасения его от самого себя, от своей слабости. Для сильного человека она программа, как справиться со своей телесной слабостью. Программа совсем непростая, потому что органы не слушаются благих желаний. И если они дотренированы, то от малейшей перегрузки впадают в патологический режим. Тут человек попадает к врачам, и все начинается сначала. Щежение, лекарство, новая дотренированность. Трудно требовать от врача, чтобы он переубедил слабого человека. Не хватает для этого сил. Врач сдается и санкционирует инвалидность. Нельзя заставить человека тренироваться против его воли. Это плохо, но можно понять. Гораздо хуже, когда у врача нет умения помочь сильному, который хочет работать. Вот тут-то и нужна наука о здоровье и ее методы измерения и тренировки резервных мощностей. Очень жаль, что такой науки у нас практически нет. Для этого достаточно посмотреть нагрузки, которые назначают людям, перенесшим болезни. Они такие низкие, что могут научить лишь передвигаться на своих ногах, но не работать. Реабилитация у нас состоит больше из правил сдерживания, чем тренировки. Как бы чего ни вышло. Да, в этом деле, в тренировке, особенно когда болело сердце, риск неизбежен, и он оправдан. Нужны значительные конечные нагрузки. Подчеркиваю, конечные. Это совсем не означает, что они достигаются быстро. Наоборот, постепенность и постепенность. Она нужна для тренировки здорового, а для больного вдвойне. Это только удлиняет сроки, но не должно снижать конечный результат. Не буду описывать методику реабилитации. Это все тот же режим ограничений нагрузок с физкультурой, ограничением пищи и ее правильным выбором, закаливание и тренировка психики на снятие напряжения. Физкультура видоизменяется в зависимости от перенесенной болезни, питание – от деятельности желудка и кишечника, закаливание – от исходной склонности к простудам, психотерапия – от состояния и типа психики, от домашних условий. Лекарства не запрещаются, но нужно от них отучать. От врача требуется много хороших качеств, чтобы квалифицированно составить и, главное, реализовать программу реабилитации. В нашей клинике проводится работа по реабилитации больных после операции на сердце в научном и практическом планах. Практика – это пока курсы физкультуры и правила питания, а наука – изучение резервов, а также какую группу инвалидности дают местные комиссии нашим бывшим пациентам. Обнаружилась грустная картина. Половина имеющих вторую группу инвалидности по своим физическим данным могли бы работать даже без специальной тренировки. Явно неквалифицированный подход. Комиссии не могут иначе. У них нет элементарных средств измерения резервов. Да они о них почти ничего и не знают. Страдает не только государство, что платит лишнюю пенсию. Страдают люди, которых мы не спасли от самих себя. Все ведем разговоры про медицину, про болезни и лечение, о здоровье здоровых. Когда говорят о профилактическом направлении нашей, да и всякой медицины, то подразумевается именно это. Причем чувствуется количественный подход. Много здоровья у здоровых будет мало болезней. У нас любят говорить о диспансеризации как проявлении профилактики. Дескать, в плановом порядке трудящегося здорового человека посмотрит. Но его посмотрят тоже на предмет болезней. Быстренько перелистают весь организм по органам. Здесь нет болезни, здесь нет, придете через год. Врач ищет у здорового болезнь, а не измеряет количество здоровья и не пытается это количество увеличить. Не отрицаю возможности планового поиска возможных болезней. Многие начинаются с малого, и их проще лечить, если вовремя заподозришь. Но иногда такой пристальный расспрос может принести даже вред. Человек начнет слишком тщательно прислушиваться к своему телу, особенно если заронит искру сомнения. Можно перефразировать фразу о зависимости болезни от здоровья. Чем больше болезней, тем меньше здоровья. Можно и продолжить. Чем больше врачей, тем больше болезней. Это тоже отвечает действительности. Ищи болезни. Вот девиз нашей медицины. У дотренированного и немолодого человека всегда можно отыскать отклонение от нормы. И врач считает свою задачу выполненной. Болезнь найдена. Теперь лечить питанием, покоем и, конечно, лекарствами. После этого можно ожидать настоящие болезни. Это преувеличение, но не очень большое. Руководители учреждений здравоохранения нипочем не согласятся, что у них в поликлинике или больнице не проводится профилактика. Еще бы! Они согласились. За что тогда хлеб едите? Будут говорить, что каждому выздоравливающему или тем, кто пришел на диспансеризацию, даются советы, как питаться, как отдыхать, как работать. Не специалиста можно провести такими ответами, но не меня. Врач не может давать таких советов просто потому, что, во-первых, он не исследует больного на предмет количества здоровья. Во-вторых, не знает, что советовать. Например, он не знает ничего о физкультуре. Про питание он скажет. Ешьте молочно-растительную пищу, может добавить протертую. Где же ему посоветовать сырые овощи в большом количестве? Снова не вреди. Это значит, щади любую функцию. Это значит, не нагружай. Следствие – дотренированность. Еще дальше – болезнь. И так во всем. Чтобы проводить профилактику, нужно переориентировать медицину на здоровье. Нет, конечно, я не призываю забыть о болезнях и перестать их лечить. Но наряду с болезнями необходимо также хорошо знать о здоровье, уметь его проверить и дать квалифицированный совет. Нужна психологическая переориентация врача. Он сам должен поверить в силу защитных механизмов организма, если их надлежащим образом потренировать. Тренировка функций. Вот лозунг. Если не вместо лекарств, то хотя бы в дополнение к ним.